Глава 32. Полет на теневом существе вышел отменным. Пусть, когда мы только взлетали, у меня и были некоторые сомнения в том, буду ли я использовать подарок Фламелии, но очень быстро убедился, что в будущем он мне еще не раз пригодится. Создание развивало очень большую скорость и без труда могло преодолевать очень большие расстояния. Думаю, при желании я могу за ночь добраться до Черноморска и повидаться с матушкой. Правда, если я хоть немного ошибусь с расчетами, то рискую на целый день застрять где-то по дороге. Как и большинство порождений тени, оно не слишком любит солнечный свет, и потому, как и маску, использовать его днем у меня не выйдет. Зато ночью я без труда могу преодолевать десятки или даже сотни километров. Я так увлекся полетом, что совсем забыл о времени и злобно выругался, когда это осознал. До рассвета оставалось всего несколько часов, а я еще не приступил к делам. И первое то, чему помешало мне Фло, это поиск телефона. Впрочем, благодаря летуну, как я назвал эту аморфную штуку из тени, я бы мог найти те... Летун? Серьезно? Из всех имен ты решил назвать его именно так? А что? Он летает. Нормальное имя. Как бы ты его назвала? Ночная фурия, черное крыло, лунный похититель. Фламелия сходу предложила несколько вариантов. Вот уж не думала, что ты такой ограниченный. Черная молния? Уже лучше, одобрила девушка. Я уже хотел было согласиться на такое имя, а затем поморщился и решил, что не стану страдать ерундой. Потом еще буду пытаться вспомнить, как назвал. Летун и летун. Но говорить об этом вампирше не собирался. Так, на чем я там остановился, когда меня прервали? Ах да, телефон. Так вот, первоначально я собирался пойти в полицмейстерский участок и сделать звонок оттуда, но Фло предложила вариант попроще. Мы просто вломились в дом какого-то петроградского аристократа. Пока он с какой-то молодой дамой мирно спали, Фло окружила их теневым коконом, чтобы они не проснулись от случайного шума, а сами отправились на поиски телефона. А вот и он. Нашел я позолоченную трубку. Вытащил из кармана бумажку, сверился с номером и быстро его набрал. «Да». На том конце ответили совсем не скоро, и голос был раздражительным и сонным. «Кто это?» «Твой босс». Я частично вернул маску на лицо, чтобы изменить голос. «А, господин Инв... Чернов!» Мужчина тут же смягчился. «Чем обязан в такой поздний час?» «Ты мне нужен». «Я? Нужен? Но вы же сейчас не...» «Именно. Мне нужен доверенный человек, Золотник. Человек, который помог бы мне разобраться с кое-какими делами. И, к твоему сожалению, ты один из тех немногих, которых я знаю. Завтра отправляйся в Петроград, заселишься в артемовский отель под именем...» «Харитонов», — закончил он за меня. «Владислав Харитонов. Я часто использую это имя». «Отлично. Дальше я найду тебя сам». «Но я не уверен, что смогу завтра. Мне нужно хотя бы несколько дней, чтобы закончить с делами. Учитывая мое положение, я не могу просто...» «Дам тебе один день». «Благодарю». Радости, впрочем, в его голосе не слышалось. Но это не единственный звонок, который я должен сделать сегодня. 3 дня, которые я дал себе для составления планов, промелькнули за один миг. Рутина лицея очень сильно помогает скоротать время. Фло ушла, и, возможно, мы действительно больше не встретимся. И в довершение пропала и Таня, предварительно взяв отпуск от учебы. Вот уж не знаю, насколько долгим выйдет становление адептом тени, но очень надеюсь, что девушки не наделают глупостей. В остальном же обычные учебные будни. На территории заведения все еще был режим повышенной готовности, но ученики уже понемногу возвращались к привычной программе. Да и лекций у первого курса прибавилось. Похоже, что «брачный год», как шутил Рубцов, начинает подходить к концу, и нас, наконец, начинают готовить по-настоящему. И в день X, когда все мысли были направлены на предстоящую встречу, меня нашел Миша. Ларцев стал выглядеть гораздо лучше. Из внешнего вида начала пропадать болезненность, но вот торчащий из головы ледяной рог немного напрягал окружающих. Симонов, старший из истинных, оценил его состояние как стабильное и даже разрешал покидать закрытую часть лицея, но вот в город ему пока путь закрыт. «Дим, привет! Можем поговорить?» «Конечно», — улыбнулся я. Мы прошли в одну из беседок в парке, выгнав оттуда учеников с гуманитарной кафедры. Две девчонки и три парня явно были из знатных, но у меня в лицее уже сложилась определенная репутация, а Ларцев с торчащим из головы рогом и немного сияющими глазами тоже производил впечатление. Так что они, что-то там пробормотав про негативные флюенции, поспешили уйти. «Так что ты хотел?» «Для начала...» Он немного потупил взгляд. «Сказать спасибо. Я не знаю, что ты сделал, но это спасло меня. Причем дважды. Первый раз там, у колонны, а второй уже позже, когда я был не в себе». «Да брось. Мы же друзья». «И все же. Именно из-за того, что ты решил помочь мне, тебя отстранили от учебы на несколько недель». «Забудь об этом». Я хлопнул его по плечу. «Ты мне ничего не должен». И все же он считал иначе. «Лучше скажи, как тебе быть магом?» Перевел я разговор на другую тему. «Не так, как я себе представлял». Миша усмехнулся, правда, не очень весело. «Мое превращение нетипичное, силы нестабильны, так что приходится проходить много тестов. Но, по крайней мере, я больше не опасен для окружающих. Да и рог...» Парень невольно протянул руку и коснулся ледышки, торчащей из головы. «Чешется?» «Ах, если бы! Я бы сказал, пульсирует. Он словно имеет свое собственное сердцебиение, отличающееся от моего. Обычно я его почти не замечаю, а иногда оно стучит так, словно мне по голове бьют молотком, заколачивая рог поглубже в череп». «М-да». «Но это лучше, чем смерть, так что не забивай голову. Я вовсе не жаловаться пришел. Просто хочу сказать, что благодарен за то, что ты сделал для меня, и обязательно отплачу. Это раньше я был бесполезен, но теперь с этими силами... В общем, если будет нужно, можешь на меня рассчитывать». «Ну, вообще...» — задумался я. «Кое в чем ты действительно можешь мне помочь. Или, вернее, мы можем помочь друг другу». В здание артемовского отеля я вошел аккурат после полуночи в облике Алексея Чернова, инвестора. На мне был черный фрак. И вообще я подошел к облику со знанием дела, проконсультировавшись у Хильды. Она разбиралась в столичной моде и смогла подобрать мне костюм. У меня уже был забронирован конференц-зал, и я сразу прошел туда, занял место во главе вытянутого стола и стал дожидаться прихода гостей. Работники отеля тем временем отправились сообщать указанным людям, что их ожидают. Первыми вошли люди Ворошиловой вместе с ней самой. Убийца магии, владелица золотой шахты, всей душой ненавидящая Беспалова. Я был готов к тому, что она придет не одна. Но вот к чему готов не был, так это к тому, что с ней придет человек, которого я здесь ожидать никак не планировал. Сергей Бронников, отец Валентины Сергеевны, что работает на Рубцова. Он по просьбе дочери возглавил мою группу патруля на выставке. «Какого хрена он тут забыл?» «Смотрю, вы привели с собой много людей», — отметил я, насчитав больше 10 человек. Они, в отличие от меня, были одеты в простую рабочую одежду, без намека на изыск. «Учитывая прошлую нашу встречу, это вполне оправдано». «И полагаю, что вы вооружены». Вместо ответа один из людей приоткрыл куртку, продемонстрировав кобуру с револьвером. У других, полагаю, то же самое. «Только не говорите, что в них серебряные пули». Это была шутка, но учитывая, как дрогнули приподнявшись уголки губ Ворошиловой, она угодила в самую точку. Тут уже мне захотелось рассмеяться. Был бы я нежитью, то действительно мог напрячься. У нежити обычно острая аллергия на серебро. Убить не убьет, но причиняет очень сильную боль и значительно ослабляет. Пара пуль вампиру в грудь, и можно без труда отрубить голову, пока он корчится от боли, пытаясь вытащить пули из тела. Ну, если это добавит им уверенности в переговорах со мной, пусть. Я не нежить. и для меня нет разницы, что серебряная, что обычная пуля. Но придумать какой-нибудь остроумный комментарий на это мне помешало появление еще одного человека, который тут быть не должен. «Босс!» — радостно воскликнул коротышка и весело рассмеялся. «Нам вас не хватало! Ох, ха-ха-ха!» Тут даже я не смог сдержать улыбку. Нравится мне этот тип. Прямой и искренний. Насчет надежности покажет, но он точно один из самых компанейских людей, которых я знаю. Но радостная улыбка на его лице долго не задержалась, стоило увидеть недружелюбную на вид группу. Тут уже коротышка перешел в режим боевой готовности. Следом за ним явился и золотник, и тоже не один, а в сопровождении молодой кореглазой девушки с пышными, завивающимися каштановыми волосами, одетой в закрытое строгое платье. На носу круглые очки, добавляющие ей немного шарма, а в руках какие-то книжки, напоминающие бухгалтерские. Золотник окинул внимательным взглядом людей Ворошиловой, но ничего не сказал. Я жестом пригласил их сесть за стол, но некоторые из подчиненных убийцы магии предпочли постоять. «Псс, босс! Ты бы сказал, что мы на разборке собрались. Я б людей с собой побольше взял!» — шепнул коротышка, усевшись всех ближе ко мне. «А ты взял?» «Обижаешь! Пятерку своих лучших бойцов! Но они наверху остались, не подумал их позвать. Но если надо...» «Не дергайся», — сказал я ему. «Они свои, просто еще сами не до конца это поняли». Ворошилова это прекрасно услышала и недовольно скривила губы. «Эх, жаль, что мы не ладим». «Так мы...» — начал было золотник, забирая у своей спутницы одну из книг, но я его остановил. «Еще не все». Не прошло и минуты, как дверь вновь распахнулась, и в комнату вошла еще одна небольшая делегация. Немолодой мужчина со знакомыми чертами лица в сопровождении еще нескольких человек. «Прошу прощения, я...» — начал было говорить глава новоприбывших, но я его перебил. «Господин Ларцев, прошу, присаживайтесь». Евгений, дядя Миши, что временно занимает должность главы рода Ларцевых после ареста Титомира Ларцева, на миг замешкался, но затем все-таки занял место за столом. Было видно, что он в некотором замешательстве, что неудивительно. «Могу я узнать, кто вы такой?» — вновь заговорил он. «Мой сын заверил меня, что тут я встречу человека, который может помочь моему роду. Хотя лично я в этом сильно сомневаюсь». «Мое имя вам мало что скажет. Обычно меня называют инвестор, но если угодно, зовите Алексей Чернов», — представился я. «И впрямь ни о чем не говорит. И тем меньше доверия к вам. Я не знаю, что вы там пообещали моему сыну, но знайте...» «Прошу, господин Ларцев». Я жестом попросил его остановиться. «Понимаю, что мы выглядим не слишком надежными, но мы правда можем помочь друг другу. И для начала скажу вам, что у всех собравшихся здесь одна цель — крах Павла Беспалова и его рода». При этих словах Ворошилова немного смягчилась. Это буквально читалось в ее взгляде. «Госпожа Ворошилова, господин Ларцев, оба ваших рода сильно пострадали от рук Беспаловых. Фактически с родом Ларцевых, я указал на Евгения, обращаясь к убийце магии, сейчас происходит то же самое, что и с вами в свое время. Беспаловы поняли, что они стали бесполезны, и выдавливают последние крохи из его рода, пока не останется ничего». Дальше мы продолжили беседу уже более детально, хоть не все прошло очень гладко. Например, Людмиле крайне не понравилось, что я обнародовал при присутствующих информацию о золотой шахте. Зато золотник при одном этом упоминании оживился, а в глазах появился знакомый блеск. «Даже если мы согласимся», — покачал головой Ларцев, — «это ничего не изменит. Два невлиятельных рода. Если мы вступим в прямую конфронтацию с Беспаловыми, то нас раздавят». «Нас раздавят, если мы не будем пытаться», — огрызнулась Ворошилова. «Ничего не делая, ты превратишься лишь в одну из жертв. На мне слишком большая ответственность. У меня семья, слуги, подчиненные. На меня работают сотни людей. После ареста моего брата мы оказались под очень большим ударом. Постоянные инспекции, проверки. Беспаловы не дают нам и вздоха сделать. Все, что я сейчас могу, это пытаться заверить Павла Иннокентьевича в том, что мы ему преданы. Ха, трусы! Вас топят в грязи, а вы в ответ лижете сапог. Может, вы и заслуживаете того, что вас ждет? Ворошилова не собиралась деликатничать. Все, с меня хватит. Я не собираюсь выслушивать оскорбления в свой адрес. Нынешний глава рода Ларцевых вскочил с места, явно намереваясь уйти. Так, громко воскликнул я, решив, что пришел черед мне вмешаться в их спор, а то весь мой наспех организованный альянс развалится, не успев сформироваться. Давайте немного остынем. Серьезно. Я жестом попросил Ларцева вернуться на место, и он все-таки это сделал, несмотря на порыв уйти. Он все же понимал, что с Беспаловыми ему не по пути, и он может выслушать нас, прежде чем сделать выбор. Цель в здании. Готовность 10 минут. Начнем, как только на место прибудут остальные. Хорошо, ухмыльнулся Рубцов, держа в руках трубку телефона. Я отдал все необходимые распоряжения. В течение часа вас никто не потревожит, но ликвидация должна пройти быстро и четко. Все ясно. Разумеется, ваше благородие. Как ведут себя наши гости? Спокойно, но мои ребята немного нервничают. Эти существа. По мне, лучше встреча с демонами, чем с ними. Ох, не стоит беспокоиться. Вы же не реликты, чтобы опасаться. Ваша задача просто прикрывать их и ликвидировать всех свидетелей. Никто не должен остаться в живых. Будет исполнено. Закончив разговор, Рубцов откинулся на стуле и помял рукой затекшую шею. Сегодняшняя ночь обещает быть очень бурной, но другого шанса может и не представиться. Сегодня с Дмитрием Старцевым, вернее, с существом, которое заняло его тело, будет покончено раз и навсегда. Скорее всего, потери будут огромными. Но лучше так, чем потом постоянно оглядываться. Будь в его распоряжении лишь обычные бойцы, Рубцов не стал бы рисковать и устраивать такое, но заручившись поддержкой священников, которые крайне заинтересовались аватаром стремления, все может получиться. К тому же... Рубцов поднял трубку и быстро набрал другой номер. «Слушаю. Павел Иннокентьевич, это...» «Я понял. Так что, вы обдумали мое предложение?» «Разумеется. Хоть не могу отделаться от мысли, что это какая-то ловушка». «Не для вас. Просто тот человек стал и для меня проблемой. Все, как я говорил во время прошлой беседы. Раз вы участвуете, то другой вопрос. Ваши люди готовы?» «Ждут лишь команды». «Замечательно. Записывайте адрес. Я предупрежу своих людей о подкреплении». Переговоры начались не совсем так, как я хотел. Так и продолжились. Ларцевы не доверяли ни мне, ни остальным участникам этой встречи и словно пытались найти причину уйти. Почему же этого не делали? Думаю, дело в надежде. У Ларцевых дела шли скверно, и это мягко говоря, и мое предложение было хоть какой-то возможностью для его рода выбраться из этой кучи дерьма. Ворошилова тут только из-за своей золотой шахты и уверена, что этот союз ей совершенно не нужен. Золотник. А вот он увидел в текущей ситуации возможности. Похоже, что имя Ларцевых было для него знакомо. А уж когда я затронул тему золотой шахты, то он из молчаливого слушателя превратился в полноценного участника дискуссии. Его помощница, которую я прежде не видел, тоже вмешивалась и весьма умело могла расположить к себе, заставляя собеседников слушать друг друга. Я в этот момент лишь порадовался тому, что позвал Золотника в Петроград, потому что его умение вести дела сейчас очень помогало. Я в какой-то момент вообще сумел отстраниться, доверив Золотнику вести переговоры. Благо, он довольно быстро, даже без моих специальных пояснений, приблизительно понял, чего именно я хочу. А учитывая его специализацию, он отлично разбирался в серых и вообще черных схемах, благодаря чему появлялись варианты, о которых никто из присутствующих даже и не думал. Я, правда, немного потерял нить его рассуждений, зато Ларцев заинтересовался и даже что-то уточнял. Даже насчет шахты у Золотника имелись кое-какие мысли, но он, разумеется, хотел небольшой процент от добычи в случае удачной сделки. Наш разговор закончился внезапно, и не потому, что мы все согласовали, а потому, что внезапно распахнулась дверь, и на пороге появилась рыжеволосая девушка в черном костюме. Обтягивающие черные штанишки, такого же цвета корсет, открывающий довольно много сверху и подчеркивающий бюст, и поверх него куртка с коротким рукавом. Гостья держалась уверенно, но под взглядами такого количества людей оторопела, словно и не ожидала увидеть тут столько народа. А вот я про себя выругался, потому что прекрасно знал пришедшую. Таня. И судя по наряду, в котором чувствовалась рука фламелии, с обращением в адепта тени все прошло без проблем. Мы встретились глазами, и вот тут у меня сдавило горло, а внутри заклокотала злость. Глаза Тани были ярко-красными, а это значило только одно. Фламелия ее обратила. Все продолжали с любопытством смотреть на новенькую, а она, в свою очередь, наконец-то пришла в себя и заговорила. «Извините, что прерываю разговоры, но я должна срочно сказать кое-что этому человеку». Я поднялся из-за стола, беря эмоции под контроль. «Продолжайте, я сейчас вернусь». Я проследовал за Таней в коридор, и стоило закрыть дверь в конференц-зал, как Таня накрыла нас теневым куполом, и лишь сейчас я заметил, что она нервничает. «Ты вампир?» — прямо спросил я, и она отпрянула, словно получила пощечину. «Дима, я...» «Хлад, Фло, я же запретил ей это делать». «Не нужно ее ругать. Это был мой выбор, слышишь?» «Ты понятия не имеешь, какую цену придется платить», — прорычал я в ответ. И она внезапно схватила меня одной рукой, а второй ухватила за подбородок и заставила посмотреть себе в глаза. «Дима, Фламелия говорила, что ты рассердишься, но давай отложим этот разговор на потом. Нам надо бежать отсюда, это ловушка». «Что?» Я нахмурился, не понимая, о чем она говорит. «Говорю, это все ловушка. Улица перекрыта. Тут по меньшей мере несколько сотен солдат. И я слышала, что прибудут еще». «О чем ты говоришь?» «О том, что тебя собираются сегодня убить. И всех здесь. Но я тебя вытащу через тень. Хорошо? Мы...» «Стой!» Остановил я ее, когда она уже начала почти скороговоркой рассказывать свой план побега. «Ты говоришь, что меня пришли убить? Кто именно?» «Не знаю. Судя по всему, у тебя образовалось так много врагов, что это может быть кто угодно». «Но как они узнали? Все никак не мог я взять в толк. Откуда могли знать, что я буду именно тут, именно сегодня?» «А я откуда знаю? Дима, ты думаешь не о том. Бежать! Надо бежать! Их слишком много!» Но я лишь отмахнулся от этого, собираясь вернуться к своим гостям. Возможно, кто-то из них меня предал, но об этом подумаю после. Ругающаяся и шипящая от злости Таня рассеяла купол. «Дима, среди них священники!» Тут уже я замер, задумавшись, но уже через секунду лишь усмехнулся. «И что? Им же хуже!»